Три сына. Было у матери три сына, три пионера. Прошли годы, грянула война. Провожала мать на войну трех сыновей, трех бойцов. Один сын бил врага в небе, другой сын бил врага на земле, третий сын бил врага в море. Вернулись к матери три героя — летчик, танкист и моряк.